Глава шестая. Я хотел спросить, о ком сейчас говорит Брагин, что за люди ему велят удавиться, но не успел, вмешался Макс. Артем пришел ко мне и попросил о помощи. Однако я не могу официально заниматься его проблемой. Брагин не желает, чтобы Маргарита узнала правду об Анне Сергеевне и что свекровь жива, а это станет известно, если вмешается полиция. Бизнесмен закрыл ноутбук. «Буду предельно откровенен. Жена богаче и успешнее меня. Ей в наследство достались все капиталы и бизнес отца, которым Рита теперь руководит. Я полюбил тихую, скромную девушку, которая мечтала о крепкой семье и детях. Но за время, прошедшее после кончины Леонида Мартыновича, Маргарита открылась с иной стороны. Она оказалась совсем даже не слабым, независимым, а жестким и хватким деловым человеком, способным принимать решения и нести за них ответственность. О детях супруга перестала заговаривать. На мои намеки, что нам пора подумать о малыше, она отвечает: «Конечно, но чуть позднее. Сейчас нестабильная ситуация на рынке, я не могу уйти в декрет». Некоторое время назад я, не сдержавшись, вскипел. Прежде чем в России все устаканится, пройдет лет 100. Поздновато будет наследниками обзаводиться. Мы поругались. Но, в конце концов, Рита пообещала родить. Более того, как человек обстоятельный, прежде чем забеременеть, жена прошла полное медицинское обследование. Меня тоже отправила по врачам, среди которых был и психиатр. Получив результаты, супруга сначала обрадовалась, и у нее и у меня оказалось крепкое здоровье. Но потом занервничала. «Дорогой, твои отец и мать скончались, долго не прожив. Вдруг у них были серьезные физические или психические проблемы? Наши дети получат плохие гены». Я, обозлившись, выдал тираду. Мой отец стал жертвой пьяного шофера, который сбил его, когда тот возвращался домой с пробежки. Папа был кандидатом наук, активно занимался спортом, никаких болезней не имел. Мама работала библиотекарем, она утонула в реке, со дна которой били ледяные ключи, у нее свело ноги. Артем сдвинул брови. Про отца чистейшая правда, про мать, как вы понимаете, нет. Но заявление Риты меня возмутило до глубины души, поэтому я добавил: «А вот с твоими предками не так хорошо. Мать ушла из жизни, не справив сорокалетия, не выдержала операции по удалению желчного пузыря, а Леонида Мартыновича убил тромб. С чьей стороны кривая генетика? Зато я могу подтвердить, что у нас не было в роду ни психов, ни воров, ни убийц, ни насильников», — вспыхнула Маргарита. «Мне известна моя родословная с 1615 года. В нашей семье одни достойные люди. А ты знаешь, кем были твои прадеды?» «Понимаете, Рита из клана купцов. У нее есть здоровенная, прямо-таки амбарная книга, в которой главы семейств Осиповых, начиная с 17 века, записывали даты рождения детей, куда те отправлялись учиться, с кем и когда заводили семью, от чего умирали родственники. Когда из жизни ушел Леонид Мартынович, сообщение о его кончине внесла в фолиант Маргарита. Она на самом деле может рассказать о своих предках. Я же понятия не имею, чем занимались бабушка и дедушка отца, да и по материнской линии могу сообщить лишь самые общие сведения. Мама о своих родителях ничего не рассказывала. Знаю лишь, что она в 5 лет очутилась в детдоме после того, как ее отец с матерью погибли в железнодорожной катастрофе». Брагин поморщился. «Так мне тогда обидно стало, что Рита своим происхождением кичится, а я вроде как без роду племени, вот и крикнул в запале: твои родичи в лавках барахлом торговали, нечему тут особенно радоваться, а мои пращуры купцов в парадные комнаты не впускали, торгаши в их дворцах, дальше кухни не проходили». «Понимаю, это глупо, но сорвалось с языка». Маргарита расхохоталась. «Ты из Шереметьевых или из великих князей, потомок царей? Нет бы мне остановиться». Но ехидный смех жены еще больше меня разозлил. Я окончательно потерял самообладание и начал врать. Фамилии моих предков — Бракендорф. После коммунистического переворота они превратились в Брагинах и жили, скрывая дворянское происхождение. Ты книгой, начатой в 1615 году, гордишься, а у меня родословная аж со времен Ивана Калиты. Иван I Данилович Московский, годы царствования 1282-1340, был прозван «калитой» за бережливость. Древнерусское слово «калита» означает «денежный мешок». Когда эта ерунда с языка слетела, я сразу пожалел, что не сдержался, а Маргарита опять захохотала. «Врешь! Твоя мать под забором родилась, а отец в сточной канаве захлебнулся». «Это уж слишком», — покачал я головой. «Есть слова, которые нельзя произносить». Артем вынул из сумки баллончик и пшикнул в рот. «У вас астма?» — проявил я праздное любопытство. Брагин спрятал лекарство. «Нет, это от нервного спазма. Мы с Маргаритой в тот вечер поругались, спать легли в разных комнатах. Утром супруга мне ультиматум предъявила. Или я ей родословную показываю, или она на развод подаст». Ледяным тоном вещала. «Могу простить все, кроме лжи. Человек, который сегодня соврал, непременно набрешет и завтра. Обман — самое страшное, что может быть в семье. Подумай об этом. Я улетаю на неделю по делам в Тюмень, вернусь во вторник. Сведения о твоем происхождении должны лежать на столе. И как бы вы поступили?» «Не могу дать однозначный ответ», — признался я. «Мне трудно представить себя в подобной ситуации». Артем стукнул кулаком по подлокотнику. «Сначала мне захотелось послать жену далеко и надолго. Кем она себя возомнила? Ишь, великая бизнес-вумен! Ритке дело готовым от отца досталось. Катится сейчас по инерции на хорошо смазанных колесах. В общем, я пошел в гардеробную, стал вещи в чемодан кидать и замер. Идти-то некуда». «Двушка, которую я купил в Москве, сдается. Кроме того, моя фирма переживает не лучшие времена, доходы падают. Мне Марго помогает инвестициями». Одним словом, разум победил гордость. И я ведь люблю жену, хочу от нее детей. Мы просто поругались, наговорили друг другу ерунды. Мужчине надо быть умнее. И еще момент. Год назад... У одной моей сотрудницы родился ребенок с неизлечимой генетической болезнью. Врачи сообщили, что недуг передался по родственной линии. Заразиться им нельзя, это не грипп. Рита тогда очень испугалась, сказала мне, «Дети как подарки, которые из мешка не глядя вынимаешь. Непонятно, что вытащишь, красивую куклу или пустой фантик». Жена очень тревожный, эмоциональный человек. Мне следовало помнить об этой черте ее характера и не врать так глупо. Брагин опять полез в сумку, но на сей раз добыл блистер с таблетками и быстро проглотил лекарство. «И как ты выкрутился из непростой ситуации?» — заинтересовался Макс. Артем показал пальцем на ноутбук. Порылся в интернете и нашел Елизавету Фочкину, доктора исторических наук, профессора. Она зарабатывает составлением фальшивых родословных. Ученая дама не подвела. Быстро составила классные бумаги, придраться к ним невозможно. «Ну и ну», — пробормотал Воронов. «Мне ты о данной акции, когда помочь просил, ничего не рассказывал». «Так нечем тут хвастаться», — поморщился его приятель. «Наверное, обзавестись благородной роднёй — недешёвое удовольствие», — предположил я. «Фочкина запросила прилично», — согласился Брагин. «И в моем случае сумма оказалась выше, чем обычно, из-за спешности. Мне ведь готовые документы требовались к возвращению жены. Но не в деньгах проблема». «А в чем?» — одновременно спросили мы с Максом. Фочкина сразу попросила сведения о моих родителях. «Ну, те, что я знал. Дата, год рождения», — после короткой паузы заговорил Артем. «Она всегда так поступает, потому что некоторым клиентам и не нужно бывает придумывать прошлое. Заказчики на самом деле оказываются дворянами, просто не знают об этом». А у меня вылезла на свет гадость. Выяснилось, что моего родного отца звали не Глеб Сергеевич Брагин, а Федор Анатольевич Пискунов. И он погиб вовсе не под колесами, а умер в заключении, где отбывал срок за несколько убийств. Мать не хотела, чтобы я знал правду, поэтому переехала из Тюменской области, где я родился, в Плавск. Я был маленьким, отца совсем не помнил. Во втором классе нам задали написать сочинение на тему «Мои родители», и я начал расспрашивать маму, просить фотографии, чтобы украсить свою работу. Вот тогда она и сообщила: «Твой папа трагически погиб». «Мы раньше жили на Урале, А когда переезжали, у нас украли часть багажа, семейные снимки пропали. — Подождите, Урал — это не Тюменская область, — перебил я Артема. — Верно, — согласился тот. — Мать мне наврала. Я был восьмилеткой, и никаких сомнений в правдивости ее слов у меня не возникло. И в моей метрике указано — отец Глеб Сергеевич Брагин, место рождения — городок Первомайск. Населенных пунктов с таким названием в России много. Начав работать по моему заказу, Фочкина обнаружила, что Глеб Сергеевич Брагин — родной брат Анны Сергеевны. Ну, а затем пошел разматываться клубок. Я на самом деле появился на свет в Первомайске. Но это не город в районе Уральских гор, как мне насвистела мать, а небольшой поселок в Тюменской области. Фочкина подумала, что без особой причины женщина родного брата отцом своего сына не запишет, и предположила два варианта. Либо Анна не знала, от кого произвела на свет мальчика вне брака, либо биологический отец малыша совершил нечто плохое. Фочкина, запросив архив газеты того Первомайска, где я родился, наткнулась на репортажи об убитых женщинах, о поисках милиции преступника, о поимке некоего Федора Пискунова, о суде над ним. Там был и рассказ о том, как местное население побило окна в доме, где жила семья насильника, требуя, чтобы жена Пискунова и его крошечный сын покинули городок. «Волчонок вырастет, пойдет учиться в школу с детьми убитых его отцом жертв!» — кричала толпа. «Это издевательство!» То есть мать буквально выгнали из Первомайска. Хотя, небось, она сама поняла, что надо уносить ноги. Как ей удалось поменять мою метрику, вписать туда... Вместо Пискунова своего брата Фочкина понятия не имеет. Мне ученая дама сказала, скорее всего, кто-то в ЗАГСе сделал это за взятку. Странно, что место вашего рождения заодно не изменили. Оно осталось подлинным, а могли ведь указать какой угодно город, и я бы ничего не разведала. Я точно знаю, что Брагина сначала перебралась на Дальний Восток, оттуда в Мурманск, затем в Астрахань. Нигде дольше года женщина не задерживалась, путала следы. Когда сынишке исполнилось 4 года, Анна Сергеевна осела в Плавске. Артем, тяжело вздохнув, обвел нас с Вороновым грустным взглядом. «Отличная у меня оказалась генетика, не правда ли? С одной стороны, папенька, на руках которого кровь почти 30 изнасилованных и убитых им женщин, с другой — маменька, пристрелившая Юрия Николаевича Плотникова. И какая женщина согласится рожать детей от человека из семьи преступников?»